Глава 7. Сердечный приступ. Уже простившись с Лехой, Маня спросила у Гошки. «Как ты считаешь, кто должен завтра пойти к Василисе?» «Ну уж во всяком случае не ты». «Почему?» «Потому что опасно. Не нужно ей тебя видеть. А потом, насколько я понял, ты подружилась с этой девочкой Диной». «Да, она клевая». «Вот, видишь? Но при чем тут это?» «Не понимаешь? Ей ведь будет очень неприятно узнать, что ты приходила к ней не из-за нее, а из-за Василисы». Маня вскинула на Гошку изумленные глаза. «Надо же, какой он тонкий, чуткий. Нет, не зря она его любит. Не зря. И не будет больше с этой любовью бороться. Она будет бороться за нее. А я знаю, что подумала. Лучше всего, если с ней разговаривать будет тетя Лена». Тихо проговорила Маня. «Тетя Лена?» – удивился Гошка. «А что? По-моему, это просто отличная идея. Одно дело какие-то подростки, а совсем другое. Да, Маня, голова у тебя варит. А давай прямо сейчас к ней зайдем. Представляешь себе, как она обрадуется, что мы нашли Инночку?» «Сказать по правде, Инночку мы еще не нашли», уточнил Гошка. «То есть как?» «Да вот так, Маня. Пока мы нашли только ее возможную похитительницу. Но ведь ясно же, как божий день». «Ясно-то ясно. А все-таки это может оказаться каким-то случайным совпадением». «Гошка, думаешь, я меньше тебя хочу, чтобы та девочка оказалась Инночкой? Просто я реалист». «Ты кто?» «Реалист. Я смотрю на вещи реально». «А такой взгляд?» «Гошка, не занудничай», — ласково проговорила Маня. «Я уже все поняла. Я ведь не тупая». «Да уж, в тупости тебя не обвинишь. Ладно, пошли к тете Лене». Когда она открыла дверь, у Гошки сжало сердце. За последние дни тетя Лена извелась. Она похудела, побледнела, под глазами обозначились темные круги. «Гошенька, Манечка, заходите, у вас есть новости?» «Да», — выпалила Маня. «Кажется, да», — поправил ее Гошка. «Тетя Лена, мы тут кое-что узнали. И очень возможно, я пока просто боюсь что-то определенное говорить, но, возможно, мы напали на след». «Боже мой!» — схватилась за сердце тетя Лена. «Хоть одна хорошая новость. Говорите, говорите скорее». Маня предоставила Гошке возможность все рассказать. «Ну, конечно!» – воскликнула тетя Лена. «Это она! Светленькая, трехлетняя плакса! Какое же чудовище это Василиса! Украсть ребенка у подруги!» «Да, я уверена, что это она. Впрочем, надо Бога благодарить, что это так, а не иначе. Ну, с Василисой-то я справлюсь, будьте уверены. Но какие же вы умнички! Невероятно, просто невероятно. Как все продумали. Я бы точно сразу кинулась к ней. И, скорее всего, только все испортила бы». «Да, да, правильно. Надо завтра застать ее врасплох, перед приходом гостей, чтобы ей некуда было деваться». «Только, тетя Лена, вы пока никому не говорите», – предостерег ее Гошка. «Никому, ни звука, обещаю». «А как же твоя мама?» «Что мама?» – не понял Гошка. «Но ведь она тоже волнуется, я знаю». «Маме можно», – кивнул Гошка. «Только я не уверен, что она дома». «Тогда ты сам ей скажи». «Обязательно». И на этом они простились до завтра. Маня ворвалась в квартиру, как вихрь. «Сашка, ты дома?» «Дома, ты чего вопишь, как резаная?» «Сашка, Сашка, мы ее нашли!» «Нет, это я ее нашла». «Кого ты нашла?» «Как кого? Инночку?» «Нашла? Где же она?» «Пока точно не знаю». «А говоришь, нашла?» «Можно считать, что нашла». И Маня все рассказала старшей сестре. «Да, Маняша, похоже на то. Надо же, какая ты умная. Ужас просто. Где мне-то тебя?» «А ты зато красивая», — со вздохом проговорила Маня. «Еще неизвестно, что лучше». «Ты все из-за Гошки страдаешь?» «Я не страдаю. Я просто стараюсь ему доказать, что красота — это не главное». «Ну и как? Получается?» С легким оттенком превосходства поинтересовалась Саша. «Получится, не сомневайся». «Манька, ты что, обиделась?» «Ничего я не обиделась. Просто ответила на твой вопрос». «Знаешь, завтра вместе с тетей Леной пойдем мы с Ксенькой». «Зачем? Пусть лучше мальчишки пойдут. А то это будет какая-то бабья делегация». «Но должны же мы с ней как-то поучаствовать». «Поучаствуйте, когда потребуется. А пока, извини, такой потребности нет». «Все-таки мы ссоримся», — с грустью подумала Саша. Она ревнует, и ничего с этим не поделаешь. Но я ведь не виновата, что Гошка в меня влюблен. Я не виновата, что сама в него не влюблена. Бедная Маняша. Это плохо, когда одна сестра красивая, а вторая только умная. Ни за что не буду влюбляться в тех, в кого будет влюблена Маня. Но ведь я не смогу помешать этим мальчикам влюбляться в меня. И что же из этого получится? Неужели мы с моей родной сестрой станем врагами? Кстати, Манька именно из-за этого пыталась разлюбить Гошку. Но у нее, как видно, ничегошеньки не получается. Сашка, ты о чем думаешь? О тебе. Да? И что ты обо мне думаешь? Что у меня самая лучшая на свете младшая сестра. Это правда. Без ложной скромности согласилась Маня. А ты мне вот что еще скажи. Сашка, куда это вы с Ксенькой каждый день таскаетесь, а? Саша вдруг залилась краской. Только не надо про театральную студию. Я уже поняла, что это фигня. Вы исчезаете в самое разное время. То утром, то днем. Маняша. Что, Маняша? Думаешь, вы такие умные, что никто ничего не заметил? Давай, сестренка, колись. Понимаешь? Понимаю. За мамой, что ли, следите? За мамой? С чего ты взяла? Ошалела Саша. Неважно, главное, что взяла. Ну и много вы узнали. Манька, ну как ты догадалась? Умная, потому что. Нет, ну это уже просто невероятно. Ладно, я тебе потом все объясню. А ты скажи, правда у мамы кто-то завелся? Правда, вздохнула Саша. Так я и думала. Кто? Я еще точно не знаю. Пока удалось выяснить только, на какой машине он ездит и как выглядит. И как он выглядит? Ну, с виду он вполне. Как это называют? Респектабельный. Джентльмен? Да, засмеялась Саша. С виду джентльмен. А машина у него какая? Ауди. Это круто. Он бизнесмен? Не знаю. Но не артист. Артист? Нет, конечно. Совсем не знаменитые артисты разве ездят на таких машинах? Это правда. На таких машинах даже и знаменитые редко ездят. Вон папа наш какой знаменитый. А у него всего-навсего Жигули. Саш, а с чего вы взяли, что это именно он? Ну, за мамой ухлёстывает. Видели, вздохнула Саша. Что вы видели? Видели, как мама после репетиции из театра вышла, а он как раз из машины выскочил. С цветами. А мама вся просто расцвела и села к нему в машину. И что? И они поцеловались. Да? По-твоему, у них это серьезно? Откуда я знаю? Ну, по виду. По виду не поймешь. Мне кажется, я бы поняла. Кажется, перекрестись. Саш, а вдруг она за него замуж соберется? И он к нам сюда въедет? Ну, у него, наверное, своя квартира есть. Я не хочу, чтобы он сюда въезжал. Не хочу жить чужим дядькой. А если он хороший? Где они, хорошие, в наше время? Саша расхохоталась. Ты чё ржёшь? Знаешь, ты совсем как старушка на лавочке. Где они, хорошие, в наше время? Очень похоже передразнила она младшую сестру. Сашка, мне не до шуток, я правда волнуюсь. Сама подумай. Если он какой-нибудь бизнесмен, то его запросто кокнуть могут. И тогда что? Но не всех же бизнесменов убивают. Не всех, но многих. А мама будет страдать. Я не хочу, чтобы мама за него страдала. Мань, но он может быть и не бизнесмен. А кто же? Ну, я не знаю. Режиссер, например. Еще хуже. Почему? Режиссеров не убивают. Манька, ты спятила? Нисколечко. Сама, что ли, не знаешь, какие режиссеры вредные? Сейчас он за мамой ухаживает. А потом она ему чем-то не угодит. Он влюбится в другую артистку и даст ей роль гораздо лучше, чем маме. А потом еще. Нет уж, лучше убитый бизнесмен. Чем не убитый режиссер. «Ну ты даешь!» – расхохоталась Саша. На следующий день, в половине седьмого, тетя Лена, Гошка и Леха вошли в подъезд дома на Украинском бульваре. Никита, к сожалению, прийти не смог. Тетя Лена была бледна от волнения и все время крестилась. Подойдя к Василисиной квартире, она невольно прислушалась. Что там происходит? Все было тихо. Переглянувшись с ребятами, она в очередной раз осенила себя крестным знамением. Едва слышно пробормотала. «Ну, Господи, благослови!» И нажала на кнопку звонка. Никто ей не открыл. Она еще раз позвонила. На сей раз звонок звучал дольше и громче. И снова никто не открыл. Ничего не понимая. «Она же ждет гостей!» Оглянулась на мальчиков тетя Лена. «Может, еще с работы не пришла? А гости явятся, например, к восьми. предположил Гошка. На самом деле его уже терзали нехорошие предчувствия. Эта баба, Василиса, видно, почуяла опасность и поспешила слинять. А вчерашние приготовления к приему гостей были для отвода глаз. Но он пока молчал. «Давай позвоним к соседям. Спросим, а?» – неуверенно сказала Леха. «Пока еще рано. Гошка прав. Она могла задержаться. Подождем 20 минут». Прошло полчаса. Никто не появился. Ни Василиса, ни гости. «Мне это не нравится. Ох, как мне это не нравится!» – шептала тетя Лена. Еще через 5 минут она решилась. «Я позвоню к соседям. Вдруг они что-то знают. А вы постойте тут». Последние 40 минут они провели, сидя на подоконнике между этажами. Тетя Лена спустилась и подошла к двери Дининой квартиры. Позвонила. Из-за двери донеслось. «Кто там?» «Извините, пожалуйста. Я вот пришла к Василисе, а она почему-то не открывает. Я беспокоюсь». Дверь сразу открыли. На пороге стояла молодая женщина. Очевидно, Динина мама. «Вы, вероятно, пришли к ней в гости?» спросила она. «Ну да. Вот меня и удивляет. Видите ли, у Василисы случился на работе сердечный приступ, и ее увезли в больницу. Мне позвонила ее сослуживица с просьбой объяснить все гостям, если они придут. Вообще-то эта женщина-сослуживица должна была обзвонить гостей, но вам, видно, не дозвонилась». «А в какой же она больнице?» – растерянно спросила тетя Лена. «Вот чего не знаю, того не знаю. Как-то не удосужилась спросить. Ко мне в этот момент электрик как раз пришел. Но я исплоховала. А вы позвоните завтра ей на работу. Там наверняка скажут». «Да, да, спасибо. Извините, еще один вопрос». «Слушаю вас». «А Василиса ничего вам насчет Инночки не передавала? Никаких распоряжений?» Решила попытать счастье тетя Лена. «Насчет Инночки? А кто такая Инночка?» «Нет, извините меня. Я глупость спросила. Не обращайте внимания. Прошу меня извинить. Всего вам доброго. Будьте здоровы». На этом разговор закончился. Едва дверь квартиры закрылась, мальчишки подскочили к тете Лене. «Мы все слышали», — сообщил Леха. «Во хрена тень-то? И что теперь делать? Шукать эту Василису по больницам? А вы хоть фамилию ее знаете?» «То-то и оно, что нет», — покачала головой тетя Лена. «Кошмар какой-то. И телефон ее рабочего тоже не знаете?» «Не знаю. Откуда?» «Но вы, кажется, говорили, что могли бы позвонить второй подруге Элеоноры», — припомнил Гошка. «Майе Курмашовой». «О, да, Майе я могу позвонить, но уже только из дома. У меня с собой нет ее телефона». «Тетя Лена, а вы верите в этот сердечный приступ?» – спросил Гошка. «Не знаю. Я уже ничего не знаю. Вообще-то все может быть». «Нифига!» – решительно заявил Леха. «Очередной финт ушами. Зуб даю». «Что? Какой зуб?» – испугалась тетя Лена. «Но это так говорится», – усмехнулся Гошка. «Что-то вроде честного слова». Тетя Лена только неодобрительно покачала головой. Все так же втроем они вернулись к своему дому. Поднялись на 10-й этаж к тете Лене. Но не успели они войти, как явилась Маня. «Здрасте! Ну что?» – в нетерпении спросила она. «Облом по полной программе», – буркнул Леха, снимая куртку. «Как?» – ахнула Маня. Гошка быстро рассказал ей, в чем дело. «Вот черт! Столько трудов, и все на смарку! Если бы вчера не помешали мне к ней подойти, какой смысл сейчас об этом говорить?» Огорченно заметил Гошка. «И что теперь?» – допытывалась Маня. «Теперь тетя Лена позвонит Курмашовой. Последняя надежда. Тетя Лена, тетя Лена, а вы что ей скажете?» – заверещала Маня. «Вы пока про пропажу Инночки не говорите. А вдруг ее все-таки не Василиса украла?» «Да, вот похоже все-таки, что Василиса. Уж больно странно все складывается», – устало проговорила тетя Лена, кутаясь в теплый платок. «Манечка, детка, будь добра, поставь чайник. Я что-то замерзла и утомилась. Ну, где тут у меня телефон Майи? Ах, вот он. Алло. Добрый вечер. Можно попросить Майю?» Приятный женский голос ответил. «Майи нет дома. А кто ее спрашивает?» «Простите, ради бога, но с кем я говорю?» Вопросом на вопрос ответила тетя Лена. «Это ее родственница». «Простите, а когда Маечка вернется?» «Не раньше, чем через 10 дней. Что ей все-таки передать?» «Передайте, что звонила Лена Векшина». «Лена Векшина? Минуточку, я запишу. Извините, но когда она уехала? Сегодня утром. Одна? Вырвалась у тети Лены. Что значит одна? Разумеется, не одна, с ребенком. Разве у Майи есть ребенок? Безмерно удивилась тетя Лена. Ах, нет, вы, вероятно, не в курсе. Маечка, как врач, сопровождает больную девочку. Ей будут делать операцию в Германии. Тяжелейшую операцию. Ах, вот в чем дело. Понятно. Простите мое неуместное любопытство. Но что за операция предстоит ребенку? Ну, точно я не знаю. Но это операция на легких. Очень тяжелая и дорогая. Благодарю вас. Я позвоню, когда Майя вернется. А впрочем, может, вы в состоянии будете мне помочь? Ну, если смогу. Мне нужен телефон одной дамы по имени Василиса. Сейчас взгляну. Василиса, говорите? А как ее фамилия, этой Василисы? Увы, я не знаю ее фамилии. В таком случае должна вас огорчить. Никакой Василисы в книжке нет. Ну, на нет и сюда нет. Спасибо, всего хорошего. И тетя Лена в полном изнеможении повесила трубку. И тут облом, догадался Леха. Тетя Лена пересказала свой разговор с родственницей Майи Курмашовой. Да все совершенно ясно, завопила Маня. Они вместе увезли Инночку. Разыграли все как по нотам. Василиса ее украла, но сама вывести ребенка не смогла. Тут требуется куча документов. А эта Майя спокойненько все оформила. Или через больницу, или через какой-нибудь благотворительный фонд. Эти фонды самые бандитские заведения. И что ж теперь делать? Слабым голосом спросила тетя Лена. Ребята видели, что ей совсем плохо. Послушайте, я тут вот чего скумекал. Почесав затылки, начал Леха. Подожди. Махнула рукой Маня. «Тетя Леночка, вам плохо, да?» «Что-то неважно», – заплетающимся языком проговорила тетя Лена. «А вы прилягте, вот так. Давайте я вас укрою, принесу чайку, вы горяченького выпьете, и вам сразу легче станет. А может, вам какое-нибудь лекарство, да, тетя Леночка?» Ласково журчала Маня. Она метнулась на кухню, налила чаю в большую кружку, щедро насыпала сахар и помчалась обратно в комнату. Тетя Лена выпила чаю. Кажется, ей немного полегчало. Что-то я уже плохо соображаю. Мне надо выпить таблетку и уснуть. Голова совсем тяжелая. А утром вы приходите. Обсудим, что делать дальше. Утро вечера мудренее.